Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Звезды, монеты завораживают человека своим загадочным мерцанием, удивляют недоступными тайнами и необъяснимыми явлениями. На протяжении двух веков астрономы наблюдают за звездой Эпсилон в созвездии Возничего. Она излучает в 10 тысяч раз больше света, чем Солнце, и в 200 раз превосходит его по диаметру. Но гигантская яркая звезда до сих пор остается для ученых загадкой. Известно, что вокруг Эпсилона обращается неведомый объект. Каждые 27 лет звезда тускнеет. Начинается ее затмение. Именно этим странным объектом. Затмения звезды Эпсилон-Возничего тянутся необъяснимо долго. 2 года. Это рекордный срок среди всех известных затмений. Более того, таинственный сосед закрывает огромную звезду целиком. Его размеры чудовищны. Он в 3000 раз больше нашего Солнца. По оценкам астрофизиков, это самый большой объект в космосе. Но главное, он абсолютно невидим с Земли. Как такое возможно? Но и это еще не все. Примерно в середине затмения полностью закрытый Эпсилон-Возничего начинает мигать. Свет, пульсируя с определенной периодичностью, проходит насквозь через закрывающий звезду темный объект. Получается, что огромное космическое образование не имеет сплошной структуры. В невидимом экране есть отверстие. Но больше всего ученых поразило еще одно совершенно непонятное явление. За последний век длительность полной фазы затмения звезды Эпсилон-Возничего увеличилась на четверть. Неужели таинственный земной сосед звезды растет? Какой объект, заметно меняющий свои размеры, обращается вокруг гигантского светила? Что произойдет со звездой, если таинственный объект продолжит расти? Пока небесная тайна остается нераскрытой. Тайное и неизведанное.